Глава 14. Полина. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Огонь, воду и на то, как кто-то обливает уголовника из лужи. Я бы причислила водителя к лику святых и орден бы выдала. За мужество. Так героически сражаться с демоном-бубузябликом мог не каждый. Как удачно я решила вернуться в общежитие, когда у нас отменили третью пару. А ради удовольствия лицезреть, что Логинов будет делать дальше, готова была и четвертую прогулять. Руслан Евгеньевич тем временем решительно приближался ко мне. На пару секунд мне даже стало его жалко, но желание передать привет с большого бодуна было нестерпимым. Логинов приближался, а я стояла на крыльце, рассматривая его мокрые брюки в некрасивых грязевых подтеках. «Снова прогуливаете?» Вместо приветствия грозно уточнил у меня Логинов. «У него день не задается, если он мне колкость не скажет». «Возможно». Широко и открыто улыбнулась я и сострила. «Замерзли?» «Да, пойдемте, Полина, напомните, где у вас душ», — приказал Логинов. «Руслан Евгеньевич, а вы в каком году родились?» — спросила я у спины шагающего по лестнице на второй этаж Руслана Евгеньевича. «Год, когда Людовиком VI была утверждена Ланская коммуна», — прорычал уголовник. «1111-м?» — развеселилась я. Логинов даже притормозил, явно впечатлившись моими знаниями истории. И взгляд у него был примерно как у Людовика XIII, когда тот понял, что он у Анны даже не 13-й. «На каком этаже вы живете?» Все в жизни меняется, кроме манеры вести диалог у Логинова. «Второй», начиная что-то подозревать, сообщила я. Руслан Евгеньевич поднялся на второй этаж и снова развернулся ко мне. На его лице отразилась суровая душевная борьба. А потом уголовник с претензией на адекватность поинтересовался. «Полотенце не одолжите?» Я злорадно улыбнулась и кивнула. «Могу еще халат выдать». «Мне ваш будет маловат». Ну да, ростом и телосложением Боженька Логинова не обидел. Мозгов и так-то пожалел, а вот внешне одарил сверх меры. «А я чужим поделюсь», — радостно сообщила я, вспомнив, что в нашей комнате целых три халата, которые утром выгуливали по коридорам общаги боксеры. Мы шли по пустому коридору к дверям нашей с подругами комнаты. Я достала из кармана ключ. Вставила его в замочную скважину, повернула два раза и развернулась к профессору через плечо. «Ждите здесь». Потому что четко помнила правила. Пускать нечистую силу в свое жилище категорически нельзя. Логинов нахмурился и покорно остался ждать на пороге. Я достала с полки полотенце, подхватила халат со стула и вышла из комнаты, протягивая добро Логинову. «Мужская душевая направо». Руслан Евгеньевич обалдел и рассматривал мужской халат примерно 70-го размера. Это точно тот, что одолжил нам Багров. Парень по комплекции был размером с хорошо откормленного косолапого. «Что-то забыли?» – захлопала я ресницами. «Белье одолжить не могу, простите. Это не гигиенично. Все, меня точно идеально правильно убьют, и тело мое не найдут никогда». Я медленно попятилась в комнату и спряталась за хлипкой дверью. Прижала ладонь к груди и прислонилась к стене, слыша тяжелые удаляющиеся шаги. В горле пересохло от переизбытка эмоций. Я прошла к столу, взяла пластиковую бутыль с обычной водой и сделала несколько глотков. Подумала и открыла дверь, высунув нос в коридор. Логинова не было. Некоторое время я решала, возвращаться мне на занятия или две последние пары можно прогулять. Решила вернуться на последнюю лекцию, но в тот же момент услышала чей-то разгневанный женский голос. «Извращенец!» Почему-то первая мысль была о Логинове. Я прикрыла дверь и дунула на голоса. И вовремя. Потому что из женской душевой вылетел злой, как Бобик Логинов, успев прикрыть полотенцем только стратегически важное. «Синицына!» – заметив меня, пророкотал профессор. «Вы зачем в женскую душевую пошли?» – ахнула я и прикрыла рот ладонью, надеясь, что мою широкую, веселую ухмылку уголовник не заметил. «Мужская душевая направо!» – рявкнул он. «Ну правильно, если в окно смотреть, то направо. Вы зачем на дверь смотрели?» Деловито полюбопытствовала я. Действительно, мы стояли напротив друг друга, и мое направо было его налево. Кажется, от тела Логинова шел дым. Мелькнула крамольная мысль, что сейчас он от злости примет истинный облик Бубузяблика с клыками и огромными рогами. Но Руслан Евгеньевич только зло сверкал глазами. А я смотрела на него. Хорош. Литые мышцы перекатывались под кожей, на которой остались капли воды. 6 положенных кубиков на прессе. Полотенце и голые ноги. Пожалуй, за последние 2 суток стены университета увидели небывалое. Сначала боксеры по этим коридорам бродили в халатах, а теперь уголовник. Без халата. «Синицына, прекратите так на меня смотреть!» Потребовал Руслан Евгеньевич тоном, который и раньше я от него не слышала. Его голос охрип, а зрачки расширились. «Бубузяблик, не злитесь!» «Идите уже в противоположную сторону, примите нормальный душ. А я, так и быть, заберу ваши вещи из женской душевой и развешаю, чтобы посушить». Он стоял памятником еще 15 секунд, придерживая полотенце так, чтобы оно не упало. А потом сделал шаг ко мне. Я испуганно отшатнулась, а Логинов приблизился еще на шаг, ни на мгновение не сводя с меня взгляда. Казалось, что его глаза почернели. Так сильно расширились зрачки. Я уже собиралась спасаться бегством, когда уголовник остановился. «Я сам», — гордо отказался Руслан Евгеньевич. Вернулся в комнату, где стояли раковины, а вернулся уже в халате Артура и с ворохом одежды в руках. «Держите вещи и сделайте мне чай». Я была открыла рот уведомить профессора, что я ему тут не золотая рыбка, но он почти мягко закончил. «Пожалуйста!» Я автоматически взяла его костюм в руки. «Жду в общей кухне», — быстро выпалила я и дунула в противоположную от него сторону.